«Давай хотя бы без твоего обычного пафоса, у тебя на него нет времени», – перебил его Луффи, поморщившись в досаде. Недовольные взгляды революционеров он игнорировал, хотя тем явно не нравилось, что он без должного уважения разговаривал с их лидером. Они из-за этого будто бы даже меньше хныкали. Но, кажется, это был последний приказ. Драгон стремительно синел, тогда как лицо, наоборот, багровело, возможно, от усилий, нужных, чтоб удержаться в сознании или не сдохнуть раньше времени. «Я горд тем, что был вашим лидером. Сабо, я горд тем, что могу называть тебя сыном», действительно с большей натугой, мелко поверхностно вдыхая, обратился папаша Лу сначала снова ко всем собравшимся, а потом к преемнику. При этом рукой, судя по всему, единственной послушной, вторая лежала вдоль торса, но как-то неестественно, зашарил по собственной шее, хватая хорошо знакомый переговорный амулет, видимо, чтоб еще с кем-то попрощаться. Сабо всхлипнул, снова полились слезы у революционеров. Женщина, кажется, Каала, стоявшая неподалеку, и без того бледная, белела окончательно. Она судорожно сжимала в руках берет и, кажется, была в столь шокированном состоянии, что не до конца осознавала происходящее. А под другими плитами вокруг я чувствовал воли еще живых людей, которых никто не торопился спасать. Луффи, связь с ней не была случайной, окликнул драгон сына, снова заговорив тихо и едва слышно лишь несколько минут спустя. «О матери Кэ поговорил, я солгал тогда тебе. Слабость она непростительна и даже губительна для таких, как мы, верно. Лидер многих тысяч на многое не имеет прав и должен быть готов пожертвовать порой самым ценным», — горько усмехнулся он, перечисляя примеры. «Женщиной, сыном». Толпа дружно посмотрела на этого самого сына, а он в тот момент, наконец, подошел к отцу, присаживаясь на обломок стены совсем рядом. Драгон тут же схватил его за руку, всучивая и амулет, и цепь, с его помощью сдирая их с собственной шеи, а потом из пальцев какие-то перстни оставил в ладони. «Каждый из нас сам выбрал свое одиночество, на которое себя обрек добровольно. Я не хотел этого для тебя, но ты ведь, как и я, не мог иначе, да?» — риторически спросил драгон. Луффи молчал. Толпа тоже притихла совсем. Понимали, что их лидер говорил о сложных, глубоких вещах, исповедуясь и каясь перед сыном, оставленным когда-то, но и сожалея об одиночестве, а не о своем выборе. Тема и впрямь заставляла молчать, задумавшись о том, испытывал ли пресловутое одиночество королей Лу. Ответа, в общем-то, не требовалось, я знал его. Испытывал, да, но только посреди толпы, за которую был в ответе. Оттого отчасти и рвался в море, туда, где отвечал только за себя и свою маленькую команду. «Она тоже любила тебя, сын», — снова позвал драгон Кэпа, прерываясь, видимо, от того, что каждое слово давалось с трудом. «Не стала бы рожать, если бы не хотела. Она так на тебя смотрела, когда на руки взяла. Корабль едва выдерживал шторм, а мы...» Я хмыкнул, глядя в небо. Подыхал, а главного сказать не мог даже так, потому что эту слабость себе запретил. Но ее и слушать было неловко. «Имя она дала, сказала, что оно поможет тебе избежать ее неудач». Драгон улыбнулся, кажется, воспоминанием. Его взгляд потерял фокус и осмысление, затуманился еще больше, а теперь я видел, что это не было отблеском рассвета. Луффи хмыкнул тоже, и это будто вывело его отца из полузабытья. Он снова посмотрел на Кэпа. «У нас с тобой всегда были натянутые отношения». Лу фыркнул, открыл было рот, чтобы сказать что-то наверняка неприятное, и драгону пришлось поторопиться и снова повысить голос. «Нет, дай закончу. Это важно мне. Пожалуйста», — добавил он снова тихо, почти умоляюще. Луффи вздохнул с обреченным выражением «ну давай», валяй на лице. Драгон прикрыл глаза, в отличие от всех нас, окруживших их людей, прекрасно зная причины такого поведения сына. «Я жалел об этом каждую минуту. Преувеличиваешь, все-таки не выдержал», — перебил капитан, теперь усмехаясь как-то понимающе, но и сухо. Думалось мне, что он просто не понимал, зачем нужно было поднимать эту тему сейчас, когда уже поздно что-либо делать. Драгон слабо улыбнулся, протягивая один из снятых ранее перстней Сабо, но обращаясь все еще к родному сыну. «Я действительно жалею о том, что мы были друг другу чужими», — произнес он тоном полным досады и действительных сожалений, но и в то же время как-то насмешливо по-доброму, будто просил не искать подвоха в словах, и торопился, чтобы успеть озвучить то, что раньше себе сказать не позволял. Я мельком усмехнулся. Хоть мне драгон и не нравился, А все-таки они с Кэпом были именно что отцом и сыном, пусть далекими друг от друга, похожими и не похожими одновременно, но были. Не всем было дано и это. Мне не дано было, словно отвечая мыслям, а в свете новой способности на двоих, существовала немалая вероятность, что так и было, Луффи задумчиво произнес. Думаю, не каждый отец и сын могут похвастаться тем, что несмотря ни на что хотя бы друг друга понимали. Я действительно понимаю, повторил он, кивая и вздыхая в очередной раз. Наверное, даже поступал бы на твоем месте так же, так что и прощать мне тебя ни за что, констатировал Кэп, а потом и дополнил, явно предвосхищая, потому что на этот раз дракон открывал рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Раз тебе это так важно, прощаю, легкомысленно пожал плечами Лу, но заявил вполне серьезно, и все же не удержался. Даже синяки на моем запястье прощаю, которые точно появятся уже к вечеру, и ответственность в тысячи жизней и десятки островов, которую ты благополучно на меня скинул, с иронией в голосе и неким высокомерием даже хохотнул засранец. Ты слишком многого нахватался у Шанкса, мрачно фыркнул дракон, глядя на корчившего пакостную улыбу и махавшего хвостом сыночка. Ну тебя-то не было, насмешливо махнул свободной рукой тот, поморщившись. Еще не восстановилась после нашего боя. Главнокомандующий революцией усмехнулся и вдруг широко-широко улыбнулся, что-то произнес на их демоническом языке, очень бегло, дождался ответа Луффи, снова что-то сказал, вызывая улыбку у сына, и выдохнул, обращаясь уже ко всем. Спасибо, что следовали за мной все эти годы, достигните нашей мечты, искренне пожелал он и замер. С этой широченной, как у Лу, старика Гарпа или Шанкса, ухмылкой, лукавой, будто только что совершил самую большую пакость в жизни, и ведь совершил, умер. Луффи распирала от сдерживаемого хохота, да и меня тоже, но мы не ржали, наверное, чтоб не нервировать других, тех, кто как раз и дал волю чувствам от понимания произошедшего, слезам. Что ж, папаша, подгадил ты мне знатно, усмехнулся Лу, осторожно высвобождая руку из схватки покойника и закрывая ему глаза. Чертов ублюдок, деда-то не приплетай, хохотнул я, прокомментировав замечание. Луффи аж хрюкнул, с видимым усилием поднимаясь на ноги и хромая к плите, убившей отца. Сабо, ткнувшийся было лбом в живот дракона и мелко сотрясавшийся в тихих рыданиях, проследил за ним, но смотреть было ни на что. Кэп просто применил волю разрушения на роковом перекрытии. Плита и распалась пеплом, обнажая буквально размозженные ноги и таз почившего главы революции. Кровище было, впрочем, сущие капли, в сравнении с морями, которые мы с Лу пролили лично накануне. Революционеры заахали, завыли в голосину. Кто-то даже возмутился, мол, почему сразу так не сделал. Если бы Кэп так сделал, хрен бы дракон успел пожелать вам не сдохнуть, вступился за Лу я, скривившись и закатывая глаза. Плита только кровь и держала, не понимаете? И действительно, до того буревший и синевший дракон теперь стремительно бледнел, зато под месивом его ног растекалась новая алая лужица, старая успела подсохнуть и смешаться с пылью. Луффи, кинув на меня взгляд, уничтожил волей разрушения и ее, чтоб у врагов точно не было возможности использовать для экспериментов, как я понял, мы теперь остро на это реагировали. Сабо он грубо, почти пинком, оттолкнул от тела, легко поднимая отца на руки, и молча, не дрогнув ни мускулом, даже не хромая, отправился с ним в сторону видневшегося не столь далеко моря. «Стой, Лу, куда?» — опомнился новый лидер революции. «Похорон не будет», — холодно и безразлично отозвался капитан, не оборачиваясь и не сбавляя хода. «Я верну его тело домой. В море?» — понял я. «В море?» — подтвердил он. А толпа не понимала, куда и зачем, но потащилась следом по инерции. Многие из революционеров и сами были ранены, да и скончался явно не только дракон, но все же, конечно же, именно его смерть была в центре внимания. Мы шли за Луффи к берегу, и тут-то я и осознал, что штаб революции, а почти наверняка именно им и являлись развалины, был разрушен не тем оружием, которое спалило Маринфорд и серьезно поцарапало наш штаб, ни следа палящего жара, от которого плавились камни. Местные постройки будто снесло землетрясением. Даже на разрушение артиллерии характер повреждений не был похож, потому что плиты, по большей части, были целы. Просто сложились, будто расшатавшись и потрескавшись под большим давлением. И вот меня мучил вопрос, это действительно было другое оружие или же оно не сработало как нужно. Но, в любом случае, можно было сказать, что революции-то повезло. Судя по всему, Тут были только штабисты, отчего и народу было не так много. Несколько сотен человек, не больше, и много офицеров. Допускал, что еще столько же могло оставаться под завалами, но все равно это было немного. По моим прикидкам, в Маринфорде мы потеряли больше, хотя не мог не признать, что мировое правительство нанесло нам ощутимый удар. Нам всем, в полной мере произошедшее еще не осознавалось, да и не могло. Мы видели моменты ударов, но масштаба последствий, потери оценить не успели. От мыслей отвлек Лу, сильно шатнувшись. Дернулся было к нему, но он устоял, и я тормознул. По характеру движения почему-то подумалось мне, что не в усталости или ноге было дело, а в теле на руках. И с этим я помочь не мог. Нет, едва ли Кэп испытывал привязанность к папаше. Просто одно дело знать, что он где-то есть, к чему-то стремится, за что-то воюет с кем-то, с ухмылкой читая из газет новости о твоих очередных сомнительных подвигах, а другое – понимать, что его нет. Ну просто нет. И вроде это ничего не меняет, а чего-то все же не хватает. Хотя меняла смерть драгона безусловно многое. Одним лидером сопротивления меньше, который мог и помочь, и поддержать, и внимание от пиратских делишек отвлечь. Ну и опять же, пока революция не была под королем пиратов, мировое правительство воевало на два фронта, и в этом тоже был свой плюс. И мир, и война, конечно, заметит смерть главы революции. Мы это почувствуем. Почувствовали бы, даже если бы на Луне свалилась эта самая революция. Но вообще-то я не думал, что так уж это было плохо. С какой-то стороны это открывало и новые возможности, потому что нам теперь была доступна разведка революции, ресурсы, люди, в конце концов. И это должно было пойти на пользу всем. Луффи только ненавидел все это. Плевать, что ему потребуется время, как и в случае смерти его матери, чтобы уложить гибель папаши в голове, тогда в нем что-то изменилось, возможно, изменится и теперь. А вот то, что новых людей нужно буквально приручать к нашим порядкам и закидонам, в условиях, когда власть над ними сводила с ума так же, как их нытье, в условиях существования у врага оружия, способного уничтожать бесследно целые острова. Зара, не смотри так на меня. Умер и умер, что ж теперь? Фыркнул он в голове, на редкость неверно истолковав мой взгляд. Я думаю о том, как избавить тебя от необходимости доказывать право на власть очередной толпе, пояснил я тоже мысленно. Луффи помолчал, не торопясь с ответом. Не вижу вариантов, наконец вздохнул он. Если бы отец взял с меня обещание без свидетелей, можно было бы попытаться выкрутиться, например, истолковав его по-своему, по-пиратски. А так, они хоть и не рады, но ожидания уже возложили на меня. А Сабо? Спросил я, хотя, в общем-то, знал ответ. Лу нервно передернул плечами и чуть ли не выплюнул. В руки себя взять не может и, кажется, даже не осознает, что должен. Кто будет новой опорой всем этим придуркам? Кто будет внушать им уверенность в будущем, даст причину и волю жить и бороться дальше, если их лидеру и самому нужна даже не опора, а жилетка? Я вздохнул согласно, бросив мельком взгляд на всхлипывавшего блондинчика, почему-то иначе его именовать теперь не хотелось. Но вот то, как Луффи отреагировал, это удивило меня. Неужели выходка Иса так изменила его отношение к братьям? Он прежде никогда не отзывался о них с таким чуть ли не презрением. Нет, он хороший лидер, словно одернув себя, дополнил Кэп, действительно хороший, но слишком привык быть в подчинении, инициативности, жесткости или даже рискованности ему не хватает. Всегда был самым мягким из нас троих, вздохнул теперь он, задумчиво и тоскливо, уточняя. Может, и научится, но на это нужно время или тяжелый опыт ошибок самолично принятых решений. А и то для нас всех непозволительная роскошь, согласился я снова. Потому отец и не оставил выбора ни ему, ни мне, мрачно заключил Луффи. Да, у вас-то в семейке нужные лидерские качества в крови, сомневаться в этом не приходится, ехидно подначил я, сказал носитель нашей крови, парировал Лу, вызывая у меня смешок. Ты разочарован в братьях? Констатировал я все же, но подразумевая вопрос, и потерял веру им. Вернуть не получается, снова вздохнул Кэп, спрыгивая на песок небольшой бухточки с камня и снова едва не падая из-за подвернутой ноги. Но устоял и, не сбавляя хода, вошел в воду по пояс. И вот тут-то до толпы дошло, что Кэп собирался сделать с телом. Они с воплями, с возмущением и угрозами, бросились следом, пытаясь остановить, отобрать покойного лидера. Но на их пути встал я, оставаясь на берегу, но прикрывая спину другу, брату, капитану, королю, именно так в тот момент. Даже руку на рукоять одного из мечей положил, ухмыляясь, но и предупреждая взглядом, мол, только шевельнитесь, Луффи. Кричал Сабо надрывно, не скрывая слез, не смей, так нельзя, он принадлежит не только тебе, мы должны вместе решить. Лу не слушал, а может, даже не слышал, опустил тело в волны, постоял и едва слышно из-за прибоя выдохнул. Прощай, отец. Сам океан или сила демона тут же подхватили драгона, относя от берега, пенная волна накрыла его сверху, как мягким одеялом, и поглотила навсегда. И я склонил голову на миг, отдавая дань уважения все-таки великому человеку. Да, человеку. Иронично было другое. Столько лет сопротивления, а не стало в один миг, короткий настолько, что даже его прощание терялось. Но таковы уж они были. Жизнь и смерть. Революция почти поголовно, кто на коленях, кто стоя, кто тихо, кто в голос рыдали. И море шелестело прибоем как-то по-особому печально. И тучи, заходящие над островом, грозили зарядить на весь день трагичным оплакивающим дождем. Под стать событиям, но не нашему, мугиварскому, настроению. Луффи не задержался в воде, на выходе сунув мне в руки ножны с кинжалом, как у него самого, видимо, таким же мечом, и клетью, мысленно сообщив, что вторая такая ему не нужна, но содержимое будем разбирать вместе. Не то чтобы мне все это было нужно, но, кажется, Лу не хотел, чтоб эти вещи, вещи отца, валялись без дела, потому решил передать их кому-то близкому, и отдал мне. Королевский подарочек-то, не по редкости и цене, это само собой, а по доверию, мог ведь и Сабо отдать, того-то сам драгон сыном считал. С другой стороны, вещички отдал он именно Кэпу, собственной правой руке определив лишь перстень явно не случайно. Сам Луффи теребил другой новый массивный перстень в виде дракона, который нацепил на большой палец, другие были просто слишком тонкими для новой цацки, той же руки. «Знал бы ты, как я устал гонять толпы», — пожаловался он мне, стоя перед одной из этих самых упомянутых толп. Я промолчал, знал, променял бы это с удовольствием на хоть бы тысячи дней, подобных вчерашнему. Давай организуем подпольный бизнес, в котором этих придурков будем продавать в качестве плакальщиц. Пошутил я, чтобы отвлечь капитана от пораженческих мыслей, что я еще мог, хотя должен был признать, что такая перспектива была привлекательна. В смысле, тысячи дней сражаться плечом к плечу, как накануне, а не. Впрочем, сдача в плакальщицы гордых революционеров привлекала не меньше. Как они рыдали, как искренне были в своем. С Луффи хохотнули мы одновременно, вслух, и жаль, но этого никто и не заметил. Революция была занята важным делом, горем, остальное их явно мало волновало. Причем, и неясно было до конца, горевали ли они по поводу смерти начальника или же из-за несостоявшихся похорон. Как-то вот у нас было принято провожать побратимов в последний путь, даже если и со слезами, то все равно гордо и заканчивая весельем. И я считал, что так было лучше, потому что сколь бы близки нам ни были почившие, как бы мы сами ни были бы к ним привязаны, а если они любили нас, то не хотели бы, чтобы мы убивались из-за их смертей. Вспомнилось, как я сам, еще в далеком детстве, злился на семью Куин из-за мрачность похорон, что вот было хорошего для нее в том, чтобы уходить в другой мир под плач близких. Я, правда, тогда и сам не мог остановить слез, но больше из-за несправедливости. Главного соперника ведь, на тот момент, лишился, и все равно думал, что те традиции были глупыми. До сих пор так думал. Эгоисты, ревели-то не из-за смерти и не за почивших, а потому что сами остались без человека, к которому привыкли и от которого минимум эмоционально зависели. За себя ревели, за собственное прошлое с умершим, которое не вернуть. Я не понимал, научился уважать чувства людей, но не понимал, хотя с уважением к революции у меня все равно возникли проблемы. Им было, похоже, действительно плевать на то, что под завалами еще могли быть живые и что враг мог атаковать снова. Зато вот собственные чувства волновали очень сильно. В сравнении с таким эгоизмом, даже семейная черта, да с тем же названием, была скромным альтруизмом. Они-то всегда в первую очередь пеклись о других. Да, утаскивая в бездну без спроса, но переживая о приземлении. Луффи, стоя рядом со мной, обозревал толпу так же мрачно, как и я. Это заставляло меня кривиться презрительно еще сильнее. Очень уж ревниво не хотелось, чтобы капитан тратил на них время, силы и нервы. Тем более и повод был. Что творилось под Маринфордом с пиратами, мы не знали. И, кстати, не помешало бы выяснить. «Не церемонься», — посоветовал я Лу. не время». Он хмыкнул согласно, шумно набрал в грудь воздуха, поморщился, наверняка болью отозвалась рана на груди, оставленная мною, и шагнул к толпе, ровным счетом не обращавшей на него почти никакого внимания. Ага, пока их не накрыла аура ужаса, заставляя подскочить на ноги и искать глазами источник новой опасности. Пришли в себя, или еще разок шваркнуть ужасом до воли королевской сверху приложить, что почнулись, ехидно, но не насмешливо, а безжалостно поинтересовался Лу у революционеров. Взгляды мгновенно скрестились на нем, не просто недовольные, а злые, и готовые эту злость, собственные чувства, выплеснуть на источник их раздражения. Ха, то ли еще будет, Лу ведь только начал. Я присел на песчаник, берег был каменистым, с мелкими бухточками полными песка, шоу обещало быть интересным. Все равно я больше ни черта не мог, кроме чертовой молчаливой поддержки. Сабо вскинулся, большими глазами глядя на Луфи и сжимая кулаки. Уж не знал, что было у него на уме, но почти наверняка он хотел брата ударить в тот момент. Да-да, я бесчувственный ублюдок вашего великого лидера, бессердечный демон и прочее, ухмыльнулся Лу, глядя на брата и медленно переводя взгляд с одного приближенного отца на другого. Но давайте посерьезнее. Ваши раненые нуждаются в помощи, под завалами еще есть живые, враг может атаковать снова, и снова будто мысли читая, но, на самом деле, просто думая так же, напоминал Лу. А вы нюни распустили, чертовски не вовремя, не находите? Да, это... Лу замялся, пытаясь подобрать слово, описывающее трагедию. Неприятно, но раз уж мой папаша так подгадил нам всем, внезапно сдохнув, придется с этим смириться и жить дальше. Жить дальше, слышите? Повторил он, выделяя главное, то, к чему вся революция должна была прийти как можно скорее. Но что-то я сомневался, что они способны были оправиться так быстро. Я вот не был уверен, что смог бы, если бы мой лидер откинулся так же внезапно, без предпосылов, без шансов морально подготовиться и примириться с мыслью об этом. По телу пробежала дрожь. Вспомнил, как накануне заносил клинок в атаке, как падал Лу, как я понимал, что отвести удар не успею. И та чертова мысль в голове без капитана. Я сжал рукоятку одного из мечей, меча Куины, и пальцы тут же наполнились силой, а разум спокойствием. Все в прошлом, но и с будущим мы совладаем, обязательно. И все же, наверное, революцию можно было понять. Наверняка за десятилетия им стало казаться, что дракон, чертов Д, будет с ними всегда, а он оказался смертен. Так бывает. Я знал это хорошо, на собственном опыте. Напоминаю, продолжал тем временем говорить Луфи, лично я дал ему слово, что позабочусь о вас. Мне не нравится это, хватает проблем с пиратами и войнушкой для того, чтоб не было никакого желания разбираться еще и с вами, вникая в дела революции, прямо признался он. Я зол на отца прямо сейчас, но понимаю, почему он поступил так, и сам не мог отказать ему, так что намерен слово сдержать. А для этого, хотим мы или нет, нужно действовать и немедленно. Сквозь запекшуюся кровь на открытых участках кожи ярко высветился серебристый рисунок, а в фигуре, в осанке и в голосе разлилась властность. Король, как есть, демон. Это было необычно, незнакомо, но не чуждо, видеть капитана таким, готовым применять силу, подчинять, не церемонясь и не опасаясь потерять контроль над собой и над толпой. Холодок пробежался у меня по позвоночнику и ухмылка сама появилась на губах. Вот это был мой король, единственный, кому я подчинялся с первого дня знакомства. Или вы хотите, чтобы он... Лу мотнул головой в сторону моря, используя самый, наверное, сильный аргумент. Сдох напрасно, Луфи. Рыкнул Сабо недовольно, предупреждая, что Луфи, отец всегда заботился о подчиненных, а вас, черт вас бери, больше, чем обо мне или себе самом. И сдох ведь наверняка кого-то спасая. Да, бледная женщина в берете дернулась как от удара, я прищурился. Кажется, косвенный виновник трагедии был найден. Но Лу этого не видел, смотрел в другую сторону. Он жизни все, что любил, положил на алтарь революции. И что вы? Риторически спрашивал Кэп, в очередной раз проходясь по чужим больным местам и используя слабости. Играл, манипулировал. Вы готовы потерять еще больше людей, предаваясь горю? Вот мы здесь болтаем, а там... Он снова мотнул головой, но уже в сторону завалов. Под плитами еще кто-то умирает, так и не дождавшись спасения. А пока вы зашевелитесь, мировое правительство снова ударит, и сдохнете уже вы, потому что не успели сбежать. И где будет ваша революция, за которую умер Монки де Драгон, нигде. Исчезнет, будто ее и не было, в голосе был холод, безразличие, даже презрение, и в этом было что-то новое, но Луффи всего лишь взывал к разуму. «Хотите этого?» Толпа молчала, волком глядя на нового главнокомандующего, подавляя судорожные вздохи. Ответы были на лицах. «Нет, тогда подотрите слезы и сопли, и вперед. Ты лишил собственного отца достойного посмертия. Даже могилы, и смеешь», — завопило разукрашенное чучело в короне. «Вроде мужик с огромной башкой, а раскрашен как женщина, да еще и в костюме извращенца. Смею, Иванков, очень даже смею, потому что все-таки его ублюдок, и, в отличие от тебя, понимаю, что времени у нас в обрез». «Это, во-первых», — фыркнул Лу, — «мировое правительство проводит эксперименты с кровью клана. Они очаровательны», — подобрал я нужное определение, выделяя его ядовитым тоном. «Оставлять капитана одного разбираться с ситуацией я не намеревался, все-таки был правой рукой короля. Не думаю, что идея оставить им хоть шанс заполучить кровь Де, соорудив почившему представителю могилку, хорошая. Это во-вторых. И, в-третьих», — тут же подхватил Лу, — «нет никакого желания, чтоб из места последнего упокоения моего папаши создали зону паломничества сопляжу и революции. Вы ведь знали его, и не можете не понимать, что он не желал, чтоб из него сделали идола». Я хохотнул дерзости своего капитана, неподражаемо. И о, как же я по этому скучал. Но революционеры моего восторга не разделяли. Хак, седой старик-рыбочеловек, часто крутившийся с собой и знакомый нам еще с революцией на Дресс-Розе, даже проворчал: «Не очень хорошее начало, уважаемый новый главнокомандующий. После таких оскорблений, можете меня хоть ненавидеть», — перебил его Луффи и вдруг ухмыльнулся, — «зато слез больше не льете и действовать готовы». Революция напряженно запереглядывалась, осознавая, что это действительно было так. От горят они отвлеклись, и глядя на растерянность их лиц, я не выдержал, захохотал в голос снова, весело заметив: «Не знали? Самый простой способ вернуть человеку самообладание, вызвать у него эмоции, противоположные тем, которые стали причиной потери контроля». Я говорил, а перед внутренним взором видел хитрющую, загадочную улыбку язвы, которая как-то объясняла нам, почему Кэпу так легко удается контролировать толпы. Объяснить она могла не все, но кое-что из ее попыток мы даже взяли на вооружение. А революционеры не сразу, но поняли, о чем я. На лицах проступило раздражение и злость еще четче, чем ранее. Я истолковал это. «Да, вы верно поняли. Кэп вами сейчас манипулирует. Он, не то что Драгон, а та еще настоящая сволочь, и про деликатность вспоминает нечасто». Луффи фыркнул. «Я его проигнорировал, с гордостью констатируя. Зато в эффективности его методов сомневаться не приходится. Вы ведь послушно ведетесь на откровенный развод», добавил я, широко ухмыльнувшись. «Ты меня сейчас что, рекламируешь, скотина?» Сделал непонимающий вид капитан, складывая руки на груди и в полоборота поворачиваясь ко мне. Недовольства я не увидел. «Восхищаюсь собственным королем. Мне нельзя?» Вскинул бровь я насмешливо. «Меня вообще несло», это накатывало волнами еще с невольных слез облегчения на острове крови. «Да, устал, да, даже сидеть не мог, не прилагая усилий, да, вокруг была разруха, трагедия. Нам был нанесен удар, и мы понесли тяжелые потери, но на душе было легко. С каждой минутой понимание этого приходило все четче. И ведь, казалось бы, была решена всего одна проблема, исполнено несколько обещаний, и не было повода для этой легкости. И в то же время повод был огромный и очень значимый, по крайней мере, для двоих. Лучший друг, брат, был рядом, с ним все было в порядке, со мной было все в порядке, мы разрешили разногласия, и я мог оторваться за все дни, когда вокруг на сотни миль не было ни единой души, которая бы поняла. «А ты изменился», — заметил Луффи мысленно, — «в лучшую сторону. Мне нравится, что ты не сдерживаешь больше внутреннюю сволочь. Я же говорил, что мой бунт того стоил, а», — задорно напомнил я, — «ты ведь тоже изменился. Получилось принять себя демоном и королем? Да, я тебе таки скажу, что братья кого угодно до ручки доведут», — по секрету поведал Луффи, дергая плечом, но за этой фразой стояло что-то тяжелое, непростое. Я прищурился, понял, что спросить об этом нужно будет, дело ведь было в Эйсе, наверняка, А эта история напрямую касалась и меня лично, но таким вопросом было не время и не место, так что вместо этого я хмыкнул, уточняя весело. «Это ты и меня сейчас посчитал?» «Разумеется», — хохотнул в ответ Лу. Мгновение, и он снова сосредоточил внимание на толпе. «Значит так, нужно вытащить из-под завалов живых, а также все критически ценное для революции, документацию, вещи, в общем, все то, что сложно достать и заменить, без чего продолжать деятельность будет тяжело», — командовал он, выискивая взглядом тех, кто мог организовать, а то и возглавить выполнение поставленных задач. Сабо выдохнул тяжело, обреченно, кажется, наконец, начиная соображать. «Здесь много того, что не должно достаться врагу, на это уйдут недели», — воскликнул он, видимо, от того, что сквозь подавленные эмоции думалось туго. «Мыслишь верно», — кивнул Луфи ему. «Но именно поэтому я говорю лишь о самом ценном. Все остальное я просто уничтожу так же, как уничтожил плиту, придавившую отца». «А потом что?» — спросил еще один тип таким тоном, будто все, о чем говорил Лу, было бессмысленным. «Отправимся в безопасное место, где даже новое оружие мирового правительства нас не достанет», — пожал плечами Кэп. Я прищурился. «Такое место было только одно у нас. Временная мера, но прийти в себя и восстановиться, а также решить, как действовать дальше, нам нужно». Он говорил спокойно, внятно, на эмоциях больше не играл, понимая: «Слушают. Сабо, организуй людей. Ты здесь всех знаешь, имеешь представление, где что под завалами находится, сможешь справиться с этой задачей лучше всех. А ты?» – переспросил блондинчик, но, глянув на меня, поправился. «Вы, в смысле? А мы тут очутились не после променада или пирушки, если ты не заметил», — Залу саркастично отозвался я, демонстративно счищая с руки запекшуюся кровь. «Поэтому посидим и подождем, пока вы дело сделаете. И советую поторопиться. Враг ждать не станет, а мы чертовски мечтаем вырубиться на несколько суток. И кто вас поведет в безопасное место, если мы отключимся, Риторически спросил я, а потом хохотнул. «Но если вам так уж нужно наше участие, мы можем придумать в поддержку кричалку. Скажем, всем детям большой пример, бравый революционер или кто правительство нагнет, в революцию пойдет, а может, черствый, гордый бунтовщик, он на деле горемык». Я осклабился демонстративно, игнорируя корявость собственных сочинений. Луффи прыснул, но не выдержал, захохотал в голос. Да так, запрокинув голову к небу, согнувшись, он почти задыхался, похрюкивая и явно пытаясь что-то вымолвить. Да только прорывавшийся гогот не давал. Глядя на него, я улыбался, а был бы у меня еще и хвост, как у демонов, непременно вилял бы им самодовольно. Революция меня уже ненавидела. «Лучше молчите», — мрачно буркнул Сабо. Кэп от хохота уже опустился на землю, лупил ее кулаком, в попытке унять приступ, наверняка спровоцированный не только шуткой, но и нервами. «Прекрати ржать, Лу», — раздраженно рявкнул новый глава революции на икающего брата. И вдруг я услышал краем уха: «Отец на руках умер, а он гогочет во весь голос», — шепнул один недовольный революционер другому. Они стояли неподалеку от меня, но говорили тихо, и, вообще-то, раньше я на таком расстоянии едва ли разобрал бы его речь. Но не это заставило меня дернуться. Лишь усилием воли я сумел и лицо сохранить, и не повернуться к говорившему. Прислушался зато. «Может, просто нервное», — предположил второй. «Или у них действительно были гораздо более натянутые отношения, чем оба показывали», — вмешался третий бунтарь, тут же интересуясь у первых двух. «А правда, что он брата, Паргаса де Эйса, побил, лишив флота и звания?» «Говорят, огненный кулак сам нарвался», — пожал плечами первый революционер, тот, который сокрушался, что Лу смеялся в трагичный момент. «Но на что он способен в действительности, никто не знает. Слышал, как начальник выказывал опасения по поводу мотивов и целей Мугивар и Драгон Сану, и что лидер отвечал», — заинтересовался второй. «Ничего, в том-то и дело», — снова ответил первый. «Но революцию он все же доверил сыну родному, а не начальнику», — заметил третий, кажется, начальником называя Сабо. «Не нравится он мне», — признался первый, нехорошо как-то глядя на пытавшегося отдышаться Луфи. «С ними будут проблемы», — заметил я мысленно. Кэп успокаивался и, как я заметил, тоже мельком глянул в сторону осуждавших его смех. «Слышал, я был уверен. Тысячи меньше, тысячи больше. Какая разница?» — отмахнулся все еще похрюкивающий весело Лу. Я хмыкнул. «Действительно, разницы не было. А мы оба все равно увязли в этом дерьме, не то что в кровище накануне, насмерть, возможно даже буквально, но бежать некуда, да и не по нам это было, оставалось разгребать, решать, выкручиваться. Мугивара, почему он передал власть тебе, спросил Хак, когда Кэп окончательно отдышался. Сабо в фоне уже потихоньку организовывал людей на разбор завалов, вы его слышали, чтобы централизовать власть с нашей стороны, пожал Лу плечами. Старик-рыбочеловек фыркнул. «Мы не глупы, король пиратов, понимаем, что это хорошее, но не вынужденное решение. Я знал лидера достаточно, чтобы быть уверенным. Были другие, скорее всего, более веские причины. А другие причины не для ваших ушей, и тебе придется с этим смириться, как и с моим командованием, которым я, если не заметил, тоже не слишком доволен», жестко пресек Кэп дальнейшие расспросы. Хотя, глядя на недовольные лица, все же смилостивился. «Не бойтесь, больше необходимого я в ваши революционные делишки вмешиваться не буду, на это хватит вам и Сабо, а мне лень», хихикнув, не удержался он. Блондинчик как раз привлекал к себе внимание, так что революция отвлеклась на начальника. Тот быстро, но немного неловко раздавал указания, и люди начали шевелиться. С кряхтением поднимались на ноги, через силу заставляли себя идти к развалинам. Жили. Лу отправился следом за ними, ну и мне пришлось подняться, не оставаться же на берегу в одиночестве, уверен, что слабость брата стоило прикрывать перед его людьми, поинтересовался я у него, ведь, в отличие от революционеров, другие причины для меня были очевидны, это, конечно, был бы жесткий урок, зато на всю жизнь, шанс дам, но один и лишь потому, что не готов взваливать революцию на себя сейчас, Луффи поморщился, мы оба вздохнули, а потом нас увлекли дела. Нет, большого участия в разборах завалов мы не принимали. Кэп лишь контролировал процесс, редко вмешиваясь и подсказывая Сабо. Тот потерянно слушался, почти не возражая, и работа кипела. Живых под плитами оказалось немного, несколько десятков человек всего. Революционеры говорили мне, что это лишь потому, что они давно ждали нападения и были начеку, потому подняли тревогу, заметив в небе свечение. А кого-то спас сам дракон своей силой. Наверняка так же, как Лу выдувал пиратов из Маринфорда. Были начеку, ага, потому спаслось немало. Так они себя утешали. Потому что это живых было лишь несколько десятков, а мертвых гораздо больше. Они гнали от себя эту мысль, но она появлялась снова и снова сама. Когда из-под плиты с помощью воли разрушения Лу вытащили женщину с ребенком, которых прикрыл собой, погибнув их отец и муж, когда орал в голосину молодой парниша, обнаружив нескольких погибших друзей, когда, трагичное было утро, и день, и, а пока капитан был занят, я тоже решил, ну не делом заняться, но хотя бы выяснить, что происходило с пиратами, связался с Марко, не без оснований считая, что от него можно было получить больше информации по существу, да и он там командовал, так у кого еще спрашивать, и стоило мне схватиться за медальон и подать голос, как в ответ ехидно и насмешливо прозвучало, о, первый помощник соизволил вспомнить о своих обязанностях, не ерничай, а, фыркнул я, отметив усталость в голосе Марка, и вздохнул. Прекрасно ведь понимал, что мое положение в команде для этой самой команды было шатким из-за собственных действий. Я сейчас не шибко-то имею право командовать вами, как бы Лу ни был бы занят, но он занят. Да, объясниться с командой тебе придется, даже несмотря на то, что капитан рассказал, какими вполне понятными мотивами вы оба руководствовались, холодно усмехнулся Марко, одним тоном обещая проблемы, и мы не слишком благожелательно настроены из-за нескольких часов, в которые Луффи был при смерти. Я осекся, осознавая, не знал об этом, и глянул на Лу. Значит, в бою с Эйсом и потом, когда в него стреляли, как дозорные и говорили, он действительно был серьезно ранен. Снова вспомнился разговор, который, теперь я был более чем уверен, состоялся во время пирушки в честь короля пиратов. Я тогда спросил глупость, ответ на которую знал, как он и сказал. И вот он этот ответ, в котором я не сомневался. Жизнь мало что стоит, если живешь не тем, во что веришь, и отдаешь ее не за это. Идеализм, который был вшит нам в подкорку. Команде это не нравилось, хотя сами ублюдки были такими, но мы ни о чем не жалели и виноватыми себя не чувствовали. Мы оба, я знал это. Я молчал. Марко вздохнул, но несмотря на это никто из нас не подвергал сомнению, что ты как был, так и остаешься нашим старпомом, так что право командовать у тебя неотъемлемое, признал он со смешком, а после поведал, что тех, кого Луффи выдул ветрами из Маринфорда в море, они подобрали. Даже фруктовиков удалось спасти, и вроде бы большая часть пиратов все-таки уцелела. Были потери в кораблях и людях, несомненно, но точное количество подсчитать не представлялось возможным. От бывшего штаба дозора не осталось даже острова, а так, несколько шхер, торчащих из воды, как и раньше. И обломки не плавали, и тела не сосчитать, да даже не собрать сведения о пропавших без вести. Мы изначально не знали точно, сколько нас было, никто не тратил время на ведение статистики. А надо бы, вообще-то, ребята занимались лечением раненых и ремонтом кораблей, пострадали от шквального ветра Лу, но это было лучше, чем смерть. Я в ответ рассказал, что наш штаб тоже пострадал, а туда никто из команды наведаться не успел, так что и в курсе они не были, как и логово революционеров. Ну и объяснил, что, из-за смерти драгона, Лу был занят его паствой. Марко долго молчал, почти наверняка вспомнив своего папашу и его смерть, в общем-то, в похожей ситуации. Но я и не ждал его ответа. «Отправь Джимбея или Баши в штаб, пусть там командуют», — посоветовал, почти распорядился я, по старой привычке. Решил, что рыболюдям в штабе будет проще, если представитель команды из их расы будет заниматься их проблемами. Смокер пусть следит за обстановкой у себя. Если я правильно понял, что произошло, пока меня не было, его люди тоже могут оказаться под ударом, тем более мы не знаем, как часто эти чертовы орудия мирового правительства могут стрелять. Сам веди, наверное, пиратов в штаб в рае, задумчиво протянул я, решая. Жаль было, конечно, открывать еще одну нашу командную тайну столь огромной массе народа, но ситуация была таковой, что альтернатив я не видел. Да и Лу, обмолвившись о безопасном месте, куда даже новое оружие мирового правительства не достанет, скорее всего, наш подводный штаб и имел в виду. Мы найдем себе еще базу, а та, как ни крути, сейчас самое безопасное место. Как же я чертовски рад, что ты вернулся, ублюдок, выдохнул Марко в ответ. В его голосе чувствовалась улыбка. Сами-то вы, вам с Чоппером сами сдадимся, фыркнул я, хотя и понимал, что Феникс спрашивал не об этом. Просто не время было беспокоиться о себе. Держались, и ладно, все потом, напомнил я, но Марко был согласен. Луффи я доложился мысленно, но он тоже промолчал, выдохнув лишь что-то вроде «и то неплохо». Закончил с организационными делами он только через несколько часов, по ощущениям, ближе к обеду. Все давно были заняты, четко зная, кто и что должен делать и к кому идти при возникновении вопросов, вот и перестали обращать внимание на Кэпа, если он сам не лез, и вся бравада, воля, на которой он держался, тут же исчезла. Мог позволить себе расслабиться хотя бы ненадолго. Нет, на него еще мог кто-то смотреть, и быть сильным он все еще должен был, но, пока внимание не было сконцентрировано на нем, не было необходимости в демонстративности. Вот и я в тот момент снова сидел на каменюке или плите, не глядел, куда устраивался, и следил за ним, так что видел, как он ссутулился, прежде чем захромать, пошатываясь, в мою сторону. И не сел он рядом, а скорее изможденно рухнул. «Курить хочу», — выдохнул он уже вслух. Я покосился на него с подозрением. Прозвучало так, как будто он честил с этим в последнее время. Но корить его за это не мог, скорее понимал желание. Ирокоп говорил, что начал курить из чувства протеста своему старику Зифу, но привык, потому что обнаружил, что эта гадость прекрасно занимает мысли, рот и руки, примеряя с реальностью тогда, когда от происходящего нервы дыбом, а бездействие сводит с ума. И, кажется, у нас ситуация была подходящей. Я собрался подняться на ноги и пойти на поиски хотя бы самокруток, кто-то из революционеров же должен был курить, но вовремя заметил, как рука Лу соскользнула с переговорного амулета. Минуту спустя ему в поднятую руку прилетела целая пачка от старика, покрытого татуировками, рядом с которым стоял Сабо. Они оба смотрели на нас. Луффи благодарно кивнул им, быстро прикуривая сигарету искрой стихии молнии. «Удобно, черт возьми, когда зажигалка, ты сам». От пришедшей в голову мысли я хохотнул. Лу действительно был зажигалкой. Не как Эйс, но все же. Он покосился на меня вопросительно, затягиваясь со смесью облегчения и омерзения на лице, так, как будто действительно курил постоянно, хотя я видел его курившим всего несколько раз, и вот эта смесь его эмоций вызвала у меня желание присоединиться, то ли за компанию, то ли потому, что нервы потрепало и мне. все понимал, портила дыхалку, настроение, вызывала привыкание, но... Я выхватил сигаретку из пачки, игнорируя удивление Лу, тем не менее услужливо подставившего свою сигарету, чтоб подпалить мою. Сунул в рот, затянулся. Нос, рот и горло тут же обожгло горячим горьким, противным дымом, и я подавился, закашлялся, в том числе и от мгновенно возникшего ощущения сухости. Луффи засмеялся. Я недовольно ткнул его локтем под ребра. Зачем хватанул-то сразу много, да еще и глубоко? Не пробовал ни разу. «Да», — хихикал скотина, но не нужно было ему пояснять, что я даже теории не знал, потому что планировал презирать курильщиков до конца своих дней, он и так в этом не сомневался, как в том, что мы все слишком сильно прониклись друг другом в команде, а потому ко многому изменили отношение, особенно к тому, чем жил хоть кто-то из нас. «Ты-то когда успел научиться?» — ворчливо поинтересовался я, хотя и то ли припоминал, то ли догадывался, что и тут дело было в той огромной свалке за стеной королевства Га. Детство было не менее насыщенным, хоть и менее масштабным. Залу подтвердил мои догадки подошедший Сабо. Я невольно напрягся, не был рад его компании, но он все равно подсел. «Значит, Лу был прав, и ты действительно вернулся?» Ко мне обратился он. Кэп напрягся даже сильнее меня. «Луффи, прости, я был неправ», — попросил он, так и не дождавшись ответа от нас. Я, зная о произошедшем лишь в общих чертах, а о многом вообще лишь догадываясь, все равно не сдержался, фыркнул. «Луффи-то простит. Я не прощу», — резко заявил я, считая их с Эйсом бунт предательством. «И ладно, чертов капитан, он в плане веры в людей был уникален, но эти двое, не верить брату, с которым вместе росли. Сколько, говоришь, у тебя дырок в спине, Кэп? 5?» — уточнил я риторически. Хотя Луффи молчал, только как-то съеживался. «Считай, блондинчик, вы с Эйсом их лично сделали». Я сплюнул презрительно. Сабо прищурился, его ноздри гневно раздулись. «Если бы ты не ушел», — начал он, но я перебил его. «Да, я тоже виноват в том, что Лу пришлось защищать меня, как и положено капитану. Но защищал он от вас и последствий ваших действий, вашего недоверия», — чеканил я, чувствуя злость, хотя и не понимая, на что так реагировал. Лично не присутствовал при их разборках, понимал все стороны, но, возможно, те изменения, которые ныне, после воссоединения, остро видел в Луффи и понимал, кто именно привел к ним, давали повод. Я не знал, но злился. Не знал всего, но иррационально не желал понимать, внимать, прощать. Шрам на боку чесался, и я бы сказал еще немало объекту, вызывавшему злость, только Луффи вмешался. «Хватит!» — прошипел он тоже рассерженно, приказывая. По коже пробежал холодок его королевской воли. «Сритесь не в моем присутствии». С блондинчиком мы фыркнули одновременно, но ослушаться не посмели. Я глянул на тлеющую сигарету в пальцах. Кэп тоже на нее посмотрел и смилостивился, по новой мысленной связи быстро объясняя, как затягиваться, чтоб и проняло, и не обжечься, и не закашляться. Мою злость он, хотя и заметил, комментировать от чего-то не стал. Мы молчали, глядя на работавших революционеров, думали о своем. Сабо, к сожалению, не спешил нас покинуть, мялся, то ли вину чувствуя, то ли за брата все же цеплялся, может и из-за гибели их папаши. Я не знал, но говорить о чем-то в его присутствии не хотелось совершенно. А сам он заговорил много времени спустя, когда капитан успел искурить половину уже второй сигареты. Я к тому времени лишь кое-как справился с первой. «Луффи, а мне скажешь, почему он решил так?» — выдохнул Сабо просяще, видимо, интересуясь, почему дракон не доверил ему полную власть. Лу тоже выдохнул длинно и поморщился, глядя на брата. «А ты сможешь хладнокровно отправить сотни людей на смерть, ради выживания остальных и победы? Сможешь объяснить людям необходимость этой жертвы? Сможешь смотреть будущим покойникам в глаза, одним взглядом внушая уверенность, что их гибель не будет напрасной?» — риторически спрашивал он, выпустив облако дыма изо рта. Блондинчик смотрел на него в упор, но не понимал, к чему Лу клонил. Ну, он и не стал церемониться, прямо, жестко и даже жестоко, отчасти преувеличивая, объясняя. «Отец оставил революцию на меня, потому что ты, размазня». Сабо аж отпрянул от Кэпа от неожиданности и моего смешка не заметил. «В тот момент, когда ты, первый после него, его правая рука, должен был всем своим видом внушать подчиненным уверенность в будущем, мысль о том, что жизнь продолжается, что им есть на кого положиться, кто о них позаботится и защитит, Ты рыдал вместе со всеми и сам нуждался в поддержке и жилетке. Какой ты после этого главнокомандующий, если не способен совладать даже с самим собой? Хо-о, а отношения-то у них испортились даже больше, чем я предполагал. Намного больше. Луффи явно был очень и очень разочарован, и больше иллюзий о тех, с кем рос, не питал. Но, действительно, это как же нужно было его довести, чтобы он совсем перестал церемониться. Раньше-то чуть не насолся с братьями, а теперь холод, безразличие, властность. Ты еще не понял, что боевые действия, которые и революция, и пираты вели ранее, были так играми, глупыми и мелкими попытками помериться силами. Ты не осознал, что такое война, когда все ресурсы сторон направлены лишь на одно – уничтожение противника. Уничтожение, понимаешь, полное и абсолютное, чеканил Луффи еще жестче, чем я не столь давно, но тихо, чтоб не слышал никто, кроме нас, и делал это очень показательно и проникновенно, как будто собачонку, насравшую там, где не положено, тыкал брата в его дерьмо. И в этих условиях, как и сказал чертов папаша, у лидера нет права на слабости привязанности, потому что они погубят и дело, и людей. Но ведь Драгон говорил об этом долге с сожалением, хотя оно все равно оставалось долгом. Блондинчик отвернулся, склонил голову низко, опираясь локтями на колени и судорожно разминая сцепленные в замок пальцы рук. Я ожидал не этого, не обдумывания сказанного, а гневной тирады в ответ. Но нет, может, он и хотел сказать что-то ядовитое, задеть побольнее, но все же сдержался, хотя совсем без ответа замечания не оставил. «А ты сам-то сможешь?» – мрачным низким голосом скептично и колко спросил он. «Ты не смог отказаться от одного Накома ради общего дела?» Я в очередной раз хмыкнул. Тем Накома, видимо, был я. Луффи тяжело выдохнул и искривил губы в неприятной улыбке, а потом спокойно так, будто в словах не было ничего особенного, сообщил. «Если ты не понял, братец, ради общего дела, чтобы не дать развалить Альянс, я готов был убить Эйса». Сабо резко поднял взгляд на Луффи, удивленный и недоверчивый. Кэп пожал плечами, докуривая остаток второй сигареты. Его спасло только то, что он на право победителя согласился, и это тоже была всего лишь констатация. Сабо стал серьезным, мрачным, на его лице отразились следы каких-то старых сомнений. Он как будто не хотел верить, но понял, что это было правдой, и открыл было рот, чтобы, наверняка, прочитать какую-то лекцию. Луффи снова не дал, продолжая кривить губы в усмешке, он понимающе хмыкнул, риторически спрашивая: «Что, считаешь, что это неправильно?» «Да, согласен, это неправильно», кивнул Лу уверенно. «Но для лидера пожертвовать одну жизнь, пусть и брата, ради того, чтобы спасти тысячи пиратов и дело, это меньшее из двух зол. Ответственность лидера, к которой вы с Эйсом меня призывали, выглядит именно так отвратительно». Глядя в глаза брату, с которым провел детство, Лу спокойно говорил ему хорошо известные и понятные нам двоим истины. Сабо они не нравились. Он даже отвернулся, досадно цыкнув, да только возразить ему было нечего. «Мораль – весьма условное понятие для лидера. Согласен, а хочешь быть хорошим лидером, не надейся ручки чистенькими сохранить. Это – правда. Отец это знал. Знают деда, Рейли и Шанкс, Ло, Марка и Зара». Я кивнул согласно, с такой же, как у капитана, усмешкой на лице, подтверждая, когда взгляд блондинчика метнулся ко мне. «Сингаку знает», — продолжал Кэп, — «куча людей на самом деле, и даже вы с Эйсом, ведь призывали же меня от Зара отвернуться, но не учли, что это и вас касается, в случае чего, я буду должен хладнокровно уничтожить даже братьев. Не знаю, что у вас в головах творится, то ли это двойные стандарты, то ли, зная грязную правду, вы ее отказываетесь принимать на себя. В любом случае, еще одна причина, чтобы не доверять вам власть». Сабо молчал, глядя на свои руки, дергался, будто порываясь что-то возразить, но останавливая себя в последний момент. «Знаю, ты бы многое сейчас хотел мне сказать и на эмоциях, и по существу», заговорил Луффи снова минут пять спустя, так и не дождавшись ответа. «Я чувствую бурю твоих чувств. Я тоже, как лидер, не идеален. И отец таким не был», он кивнул вскинувшему голову Сабо, подтверждая, что понимал, о чем тот думал. «Мы учились на ходу, ошибались, иногда это стоило чьих-нибудь жизней, иногда предательства, иногда отказа от чего-то ценного для самих себя». Я глянул на него вопросительно. «Это он Мэри вспомнил, или бытность уже Йонка? Да и неважно это было, в общем-то, потому что действительно было многое. В конце концов, действия Эйса – тоже результат моей ошибки. Луффи очень тяжело вздохнул и устало потер лоб, с долей растерянности признаваясь. Но тут я не знаю, какой именно. Может, опрометчиво было его Йонка делать? Риторически спросил он, снова вздыхая. Я хмыкнул. Он подтвердил мои давние догадки. Я тогда думал, что это вернет ему веру в себя и избавит от чувства вины за смерть старика Белауса. Да и вообще, круто, когда брат становится столь значимой фигурой. И снова я хмыкнул, теперь понимающе и синхронно с собой. Я лично подарил ему власть, к которой он не был готов, и не понимал этого, потому что на себе ее еще не испытал. И, кажется, это только усугубило его проблемы с башкой. Кэп скривился с такой досадой, что я аж хохотнул. Зыркнули недовольно они с собой на меня одновременно. А может, его не переклинило бы, если бы я не ошибся в другом. Не стоило, в самом деле, так затягивать исполнение обещания, данного тебе, Зара, фыркнул он тоном, а-ля да-да, про тебя я тоже помню и твое мнение знаю, тогда ты не ушел бы, и... История не терпит сослагательного наклонения, покачал я головой, проглатывая новый смешок. Кто знает, что было бы, не стань и съемка, и были бы мы оба вообще живы, если бы ты не тянул. Да, может и войны не было бы, и этих ударов, и отец не умер бы. А может, нас всех уже не существовало бы среди живых, согласился Луффи как-то тоскливо. Так что имеем то, что имеем. А имеем мы три разрушенных штаба, мертвого лидера революции, и короля пиратов, вынужденного объяснять брату, почему отец доверил дело жизни не ему. Ну тут уж вздохнули тяжело мы все трое. А ведь это он еще умолчал о том, что двое из нас мечтали об отдыхе, который, видимо, в гробу нас видал. Возможно, буквально. Помолчали. На удивление уютно, будто действительно разделяя что-то на троих. Но, блондинчик то ли сам, то ли с помощью Лу от нас ощущался отстраненным. Да и понятно это было. Не тот уровень, не то взаимопонимание, не то. Ты ведь понимаешь, Сабо, на моем месте он не стал бы церемониться ни с Эйсом, ни с тобой, ни с другими бунтовщиками. Вдруг очень серьезным тоном нарушил тишину капитан и кинул новый острый взгляд на брата, с которым детство провел. Это был взгляд лидера и тон короля, спрашивающего у своего военачальника, понимает ли он, насколько провинился. Именно так старший брат говорил с младшим. Хотя, учитывая тренировки Кэпа в другом мире, которые он как-то упоминал, может, он действительно старше был. Я понимаю, Луффи, резко ответил Сабо, на мгновение спуская раздражение с поводка. Я прищурился. Самоконтроль все-таки у него был неплох. Видимо, просто не понимал, когда он нужен, а когда можно расслабиться. Это отвратительно. Понимать. Мы с Лу переглянулись. Прекрасно знали это по себе, хотя и из других ситуаций. Например, когда оказывались слабыми. Сабо, ты не обязан соответствовать моим или отца ожиданиям, позвал Кэп брата снова, поводя плечами, и не клялся, в отличие от меня, потому можешь вообще уйти, если захочешь, твоя жизнь, твой выбор, я не стану останавливать или винить, покачал он головой, но, отвернувшись, глядя на революционеров, серьезно попросил, но все же прошу тебя минимум помощь на первых порах. Альянс пиратов мы создавали с нуля, включая всю структуру управления, законы и прочую муть, и эта работа еще не окончена. Можно даже сказать, она только началась. А революция, давно устоявшаяся организация, с которой я не знаком, дерьмово получится, если я буду пытаться управлять тем, что не понимаю, согласен. Снова риторически спросил Кэп. Я с трудом подавил смешок, хитрожопил, давил на больное, потому что мы оба знали, что уж кто-кто, а Луффи мог и справился бы прекрасно. Но, конечно, у нас и без этого хватало проблем, чтобы не воспользоваться хорошим поводом не взваливать на себя лишнюю ношу. А ты ведь действительно в курсе всех дел отца, людей, планов, в курсе структуры революции, ты ее вершина. Так помоги мне с ней, пожалуйста. Прошу тебя, как бы тяжело ни было, соберись, возьми под контроль эмоции и стань для своих людей тем, кем ты и был долгое время, гарантом будущего, начальником, на которого они могут положиться, Луффи просил. Серьезно просил, но это была вкрадчивая просьба старшего к младшему проявить ответственность, вместо того, чтоб создавать ему же проблемы. Звучало это именно так, но и как просьба к брату, тоже. Просьба о помощи. Этим ты и мне облегчишь жизнь, и им, и себе в какой-то мере. А если у тебя возникают вопросы ко мне или моим решениям, Лу прищурился опасно, приходи лично, говори со мной без посторонних ушей и не создавай проблемы всем, как это сделал Эйс. Договорились? Я хмыкнул, чувствуя удовлетворение от того, как хорошо понимал капитана. Даже некое превосходство испытывал, хотя и не соперничал с братьями Лу. Это было глупо. Блондинчик молчал, уставившись в одну точку в земле. А когда заговорил, тихо, даже осипло, не ответ дал, а от чего-то драгона вспомнил. Каждый раз, когда вы с командой совершали невероятное, то, о чем потом писали в прессе, он улыбался тонко, с насмешкой, но и затаенной гордостью, и легко объяснял нам, не понимавшим, почему он не вмешивается, почему, например, ваша атака на Маринфорд в составе всего нескольких десятков человек, вовсе не безумие, а тонкий расчет с долей присущего пиратам авантюризма, и добавлял частенько, пусть я поступил бы иначе, но, уверен, сын знает, что делает и чем рискует. Сабо хмыкнул печально, Луффи фыркнул, даже тогда, когда ты, Рорана, ушел, а Эйс взбунтовался, и я пришел к нему с сомнениями в тебе, Лу, он ничего мне не ответил, но смотрел, как на мальчишку, который вырос, а так ничему и не научился. Столько горечи было в его словах, что аж противно становилось. Хотя горечь эта была мне знакома и понятна. Чувство разочарования в себе самом, в самооценке. Я пережил это тогда, в Истблю, когда схлестнулся с Михауком. Но это дало мне стимул развиваться дальше, как потом, позже, таким же стимулом стал еще и Луффи, когда я осознал разницу в наших способностях. Момент слабости на фоне личной трагедии, гибели лидера и отца. Но почему меня он так раздражал? Об этом я, конечно, не сказал, зато другое озвучил. Ведь, если блондинчик сказал правду, то, хо-о, а он был лучше, чем я думал, дерзко ухмыльнулся я. Луффи в тот момент низко опустил голову, наверняка тоже из-за воспоминания блондинчика об отце, и, глянув на меня снизу из-под лобья, мельком улыбнулся. Понимал мою реакцию. А помнишь, в детстве, словно распалившись, продолжил блондинчик, тот ублюдок, как его, замялся он, силясь вспомнить, но после нескольких мгновений попыток решил даже не пытаться. Он тебя, семилетку, пытал, чтоб выяснить, где наш тайник. Мы думали, ты сразу, при первой угрозе от страха все и выдашь. Убить тебя шли, а не спасти. А ты, тайну даже под пыткой не выдал. Блюджим, видимо, вспомнил имя ублюдка Луффи. Сабо дернулся от неожиданности, что его прервали, сбился с мысли, но кивнул. Я вскинул бровь, обращаясь к Кэпу мысленно. Пытал, избивал кастетом с шипами, когда понял, что голыми кулаками меня, резинового, бить бессмысленно. Больно было, но вряд ли это можно назвать пыткой, фыркнул Лу, поясняя то, чего я о его прошлом не знал. Но они с Эйсом тогда моей стойкости впечатлились. С Блюджимом мы долго воевали за влияние в сером терминале. Комментировать я это признание не стал, даже улыбку, которую слышал в голосе, только подумал, что, наверное, на самом деле не было ничего удивительного в том, что Лу стал тем, кем стал, раз уж он всю сознательную жизнь, буквально, воевал против ублюдков. Да, с детьми, даже семилетними, случались вещи и похуже, чем избиение металлическим кастетом с шипами. Но, с другой стороны, многих сломило бы уже это, а он умудрился какую-то тайну братьев сохранить. Меня это не удивляло, но, а я в то время дрался с Куиной, с девчонкой из гордыни, а еще, чтобы иметь хоть какую-то цель жизни. Ты прав, во всем прав, снова собравшись с мыслями, тяжело вздохнул блондинчик тем временем, обращаясь к Лу, обреченно так, с сожалением и горечью, признавая, мы никогда с Эйсом не верили тебе, в тебя. Каким-то образом тебе удалось убедить нас в неизбежности твоего становления королем пиратов, это стало константой. Он улыбнулся, покосившись на хмыкнувшего брата, и снова вздохнул. Но доверять, обманывали, и себя, и тебя, а ты ведь и сильнее был всегда, волей, духом. Мы и дразнили-то, быть может, завидуя, просто не понимая этого. И вот этих людей Луффи братьями считал, так верил в них, я обалдевал и не понимал, зато понимал другое, то... Почему нам он сразу не мог довериться? Наверняка ведь знал о братьях, просто, быть может, не принимал, а потому отрицал. Если подумать, это ты научил нас бороться за что-то более ценное, чем золото или собственная жизнь, заключил блондинчик. И вот тут-то я был с ним солидарен. До знакомства с Лу Якова-то защищал, только если ублюдки так или иначе задевали меня и мою гордость, а еще ради денег на еду, так стал охотником на пиратов. Знаешь, Рорана... теперь я завидую тебе», — неожиданно блондинчик обратился ко мне, вырывая из воспоминаний. «Тебе хватило решимости признать, поверить, встать рядом.